Глава 50. Леди Савилла бодро шла впереди, поднимаясь по лестнице, ведущей куда-то на самый верх дома. Вообще, дом у лорда Кайса был очень интересно построен. Мне он чем-то напоминал замок. Да, собственно, он и был замком. Синеглазый мэр ведь дракон. А у драконов, я так понимаю, замок просто обязан быть. Пара башенок с высокими шпилями, устремленных высоко в небо. Их украшали изящно выкованные флюгеры с изображением летящих драконов. И этот его замок вовсе не был мрачным. Наоборот, он был полон света и уютных уголков. Все это я сумела разглядеть, спеша за драконовой матушкой. «А вот и святая святых!» Леди Савилла обернулась ко мне и остановилась у высокой двери, почти сплошь окованной серебряными полосами. «Вот тут мой сын и занимается своими любимыми игрушками», — усмехнулась она и постучала. В ответ не раздалось ни звука. Леди Савилла нахмурилась и дернула дверь. Безуспешно. Дверь стояла намертво. «Что же?» — золотоволосая драконица поджала губы. «По-видимому, он ушел порталом. С чего такая спешка, не понимаю. Не от вас же он сбежал?» Она усмехнулась. «Как раз к вам, леди Дейзи. У Кайса отношение самое определенное. Впрочем, он и сам мне об этом сказал, практически сразу», — добавила она. А я вдруг почувствовала, как меня кинуло в краску. «Ах, дорогая моя, не краснейте. Я, конечно, поначалу не была в восторге от его выбора. Мать, знаете ли, всегда хочет для своего единственного сына самого лучшего, столица и прочее, но для него же лучшее — это вы, леди Дейзи». «Впрочем, мы должны еще с вами поговорить и многое обсудить», — продолжила была леди Савилла, но вдруг нахмурилась и прищурила глаза, как будто к чему-то прислушиваясь, а потом вытащила на свет Божий маленькую черную говорилку, которая прямо подпрыгивала у нее на ладони, резко нажала самую первую кнопку и поднесла говорилку к уху. «Ну, просто самый настоящий мобильник». «А где моя говорилка, кстати? Ведь лорд Кайс и мне выделил». «Да, Кайс, ты где? В мэрии? Ну, мы так и подумали. Просто я привела леди Дейзи в твою мастерскую и...» Тут она замолчала, вслушиваясь в слова синеглазого мэра, и резко побледнела. «Вот как? Следовало ожидать, сынок». «Не смог пробиться?» Леди Савилла хмыкнула, но лицо ее оставалось предельно серьезным. Зато глаза прищурились и блеснули золотом. «Но ты же понимаешь, что тебе придется его принять. Уверена, Шармей так просто не отступит и вскоре явится лично». «Что? Шармей? Это она про моего бывшего мужа, что ли?» Я даже не заметила, как сжала руки в кулаки и встревоженно стала вслушиваться в разговор. «Если они про Верховного, то разговор напрямую касается меня. И я вовсе не подслушиваю. Они говорят открыто». А леди Савилла даже пару раз взглянула на меня с нечитаемым выражением на лице. «Что? Нет, конечно, в драконьей форме больше не рискнет. А вот порталом не применит воспользоваться. Нужно что-то срочно придумать», — жаром сказала драконица и замолчала, вслушиваясь в слова мэра. «Придумал? И что именно?» Леди Савилла, услышав ответ, вдруг резко выдохнула и хищно прищурилась, тотчас покосившись на меня. «Что же, сынок, это выход. Вот тогда он не сможет ничего сделать. А уж о том, чтобы предъявить права на малышку, и говорить нечего». Она вздохнула и опять посмотрела на меня. «Выход? О каком выходе она говорит? Причем тут моя Ариана? И почему я ничего не понимаю?» «Хорошо, сын. Я все поняла и тотчас расскажу леди Дейзи. Она рядом со мной и чрезвычайно взволнована», сказала, наконец, леди Савилла и нажала отбой. «Да, вот я как чувствовала, что добром это не кончится. Знаете, моя дорогая, вот как только вас увидела, так сразу и поняла», вздохнув, сказала леди Савилла. «Точнее, когда увидела, как Кайс на вас смотрел. Впрочем, теперь уже поздно о чем-то жалеть». Она задумчиво посмотрела на меня. «Возможно, это игра великого дракона, кто знает». «Да что, что случилось?» — не выдержав, выкрикнула я и даже не заметила, как мои руки стали покрываться нежными голубыми чешуйками. «Как я и говорила», — пожала плечами дама, — «ваш бывший муж пытался сейчас прорваться в Клавенс и разобраться и с вами, и с Кайсом. Тут я почувствовала, как чешуйки стали покрывать уже мои щеки. «Как разобраться? Ариана, почему вы говорили про мою девочку?» Я почувствовала, что изо рта вырывается шипение. «Зачем? Что ему от нас надо? И какое он право имеет? Он выгнал нас!» — почти прорычала я, а леди Савила ахнула и, быстро схватив меня за руку, потащила по лестнице вниз. «Так, дорогая, вам срочно нужно успокоиться. Знаете ли, я очень дорожу своим домом и очень не хочу, чтобы ваш первый оборот произошел именно здесь. Вы слышите меня?» Голос драконьей маменьки раздавался буквально в моей голове. «Слышу!» — прошипела я. «Мамочки, неужели я опять собралась оборачиваться? Как не вовремя!» «Тут бывший муж козни строит, малышка без защиты, а у меня опять 25». «И прекрасно! Давайте вот так спускаемся тихо и заходим вот в эту красивую дверцу», как маленькой напевно говорила леди Савила, открывая низенькую дверцу. «Осторожно, голову пригните. Здесь низковато», — добавила она. «Зато практически безопасно. Для первого оборота это место самое подходящее. А если вам удастся его совершить, то вот тогда-то, что задумал мой сын, непременно получится». «Что он задумал?» — прошипела я, уже с трудом что-либо понимая. «Кроме одного. То, что задумал синеглазый мэр, пойдет на пользу мне и Арианочке». Я вдруг осознала, что верю в это, целиком и безоговорочно. Драконица будто не услышала моих слов и продолжала. «Сама как раз тут свой первый оборот и совершила. Давно это было?» Драконова маменька усмехнулась и вдруг резко, без предупреждения, выдохнула. Из ее рта, который мгновенно трансформировался в огромную пасть, вырвалась струя яркого золотистого пламени. Я отшатнулась и закричала, почувствовав, как жар от золотого огня охватывает все мое тело. Но ее слова я услышала. Услышала, хоть и задыхалась от нестерпимой боли. «Да женится он на тебе, по старой драконьей традиции. И вот этот союз не сможет разрушить никто. Ты только обернись, девочка!»